Мы, люди пятой расы, достигли своего теперешнего состояния, пройдя в своем человеческом развитии пять совершенствований. Мы знаем только пять стихий природы. Мы можем проникнуть лишь до пятого плана или до пятой сферы, и то лишь духовно наиболее развитое, то есть закончившее свое пятое совершенствование. Высшие чувства, высшие стихии и высшие планы нам не только недоступны, но даже непонятны. Их достигнут и в свое время овладеют ими люди соответствующего развития шестой и седьмой рас. В настоящее время люди пятой расы подошли к порогу шестого совершенствования, которое должно превратить человека в сверхчеловек. Из семи планов или сфер можно говорить лишь о тех планах, в которых живет и проявляет себя человек современного развития своими поступками, желаниями и мыслями. Из семи два высших божественных плана вне человеческого достижения и понимания. Двух следующих духовных планов достигают и посещают их лишь люди, опередившие в своем духовном развитии остальное человечество. Обыкновенный средний человек живет в трех низших мирах, которые, считая снизу, будут физический, астральный и ментальный. Человек, отражение Вселенной или малый космос, существует на тех же основаниях, на которых существует макрокосмос, и состоит из тех же семи начал или принципов, из которых образуется Вселенная. С самого начала человек имеет в себе все семь принципов в зачатке, но ни один из них не развит. В каждом большом круге, в который человек совершает, один из его принципов развивается полностью. В первом круге его сознание на нашей земле тусклое и еще совсем слабое и туманное наподобие младенческого. Когда он достигает нашей земли во втором круге, он уже до некоторой степени ответственное существо, а в третьем он становится ответственным вполне. На каждой ступени и в каждом круге его развития идет вровень с развитием планетного тела, на котором он находится. Чаша Востока. Письмо 18. Начало, составляющее человека, следующее. Первое. Физическое тело. Второе. Эфирный или флюидический двойник. Третье. Жизненный принцип или астральное тело. Четвертое. Низший или инстинктивный ум. Пятое. Высший ум или интеллект, рассудок. Шестое. Духовный ум или чувство знания, интуиция. Седьмое. Дух, наша бессмертная сущность, высшее я человека. Первые четыре начала, то есть физическое тело, эфирный двойник, астральное тело и низший ум, человек разделяет со всем животным миром. Эти начала образуют низшую природу человека. Пятое начало – рассудок или интеллект, дающий способность самопознания и познания сущности вещей через рассуждение и логическое мышление. Вместе с влияниями четвертого принципа и более высокого шестого образует среднего человека, его душу. Шестой принцип – чувство знания, интуиция или духовный ум дает человеку способность прозрения, способность проникать в сущность вещей не путем рассуждения или логического мышления, но путем мгновенного озарения и вместе с седьмым принципом составляет высшую природу человека, его эго, его истинную, безначальную и бесконечную сущность, то, что называют частицей божества, то, что есть наш дух. Итак, человек живет и проявляет свою деятельность на трех планах. На физическом плане – своими поступками, на астральном – своими желаниями, на ментальном – своими мыслями. Для каждого из этих планов человек обладает телом или проводником сознания, из материи этого плана, которая служит ему средством для познавания этого плана и для общения с ним. Таким образом, каждый из нас обладает физическим, видимым телом, с его пятью внешними чувствами, для общения и познавания видимого физического мира, и невидимыми телами, астральным, ментальным и другими, с их органами восприятия, из материи соответствующих планов для приобретения опыта этих миров. Материальная форма людей не соответствует полному заданию эволюции. Творчество формы человеческой утверждается как наивысшая космическая задача. Беспредельность, часть 1, параграф 387.